Глава 99. Лэндон медленно шагал, ничего не замечая вокруг, будто очутился в каком-то ночном кошмаре и никак не мог проснуться. Что может быть страшнее чумы? Не говоря больше ни слова, Сиенна выбралась из катера и, жестом пригласив Лэндона следовать за собой, направилась по безлюдной, покрытой гравием дорожке в сторону от пристани и скопления людей. Хотя она больше не плакала, Лэндон чувствовал, что нервы у нее напряжены до предела. Вдали слышался вой сирен, но она этого, похоже, даже не замечала. Она смотрела себе под ноги невидящим взглядом, будто мерный скрип гравия под ногами ввел ее в транс. Они вошли в маленький парк, и Сиена направилась к участку, где деревья росли особенно густо, и рядом никого не было. Там они сели на скамейку, с которой был виден залив. На другой его стороне светилась древняя Галатская башня. Холмистый берег у ее подножья заполняли тихие жилые кварталы. Отсюда мир казался удивительно спокойным и безмятежным. Прямой противоположностью тому, подумал Лэндон, что творилось сейчас в водохранилище. Он не сомневался, Синский и команда СНР уже в курсе, что оказались на месте слишком поздно, чтобы остановить чуму. Сиенна сидела рядом и тоже смотрела на море. «У меня мало времени, Роберт», — сказала она. «Власти, в конце концов, узнают, где меня искать. Но я должна успеть рассказать вам правду. Всю, без утайки». Лэндон молча кивнул. Сиенна вытерла глаза и повернулась, чтобы видеть его лицо. «Бертран Зобрис», — начала она, — «был моей первой любовью и стал моим наставником». «Мне уже рассказали об этом, Сиенна», — сказал Лэндон. Она изумленно на него посмотрела, но продолжила говорить, будто боялась сбиться. «Я встретила его в том возрасте, когда люди особенно восприимчивы и чувствительны. Его идеи и силы интеллекта стали для меня настоящим потрясением. Бертран, как и я, верил, что наш вид находится на грани вымирания, что нас ждет ужасный конец, который на самом деле гораздо ближе, чем кто-либо осмеливается признать». Лэндон промолчал. «Все детство», — продолжила Сиена, — «я мечтала спасти мир. А все вокруг говорили, ты не можешь спасти мир, так что не стоит ради этого приносить в жертву свое счастье». Она помолчала, стараясь не расплакаться. «А потом я встретила Бертрана, красивого, умного человека, который сказал мне, что мир не только можно спасти, но что его спасение — моральный долг каждого. Он познакомил меня со своими единомышленниками, людьми поразительных способностей и ума, людьми, которые могут изменить будущее. Впервые в жизни я перестала чувствовать себя одинокой, Роберт». Ощутив боль в ее словах, Лэндон понимающе улыбнулся. «Мне в жизни пришлось столкнуться с ужасными событиями», — голос Сиены звучал прерывисто, «и оставить их в прошлом мне никак не удавалось». Она отвела взгляд и провела рукой по бритой голове. Потом, собравшись силами, продолжила. «Может, поэтому единственное, что меня поддерживает, это вера в нашу способность стать лучше и предотвратить надвигающуюся катастрофу». «И Бертран тоже в это верил?» — спросил Лэндон. «Всей душой. Его вера в человечество была безграничной. Он был трансгуманистом и считал, что мы стоим на пороге новой эры, эры истинного преображения». Он обладал даром футуролога, способностью видеть то, что мало кому может в принципе прийти в голову. Он осознавал поразительные возможности генетики и верил, что через несколько поколений человечество станет абсолютно другим биологическим видом. Генетика сделает нас здоровее, умнее, сильнее и даже сострадательнее. Она помолчала. Но была одна проблема. Он не думал, что у человечества будет время реализовать такую возможность. «Из-за перенаселения», — предположил Лэндон. Она кивнула. «Мальтузианский кризис. Бертран часто говорил мне, что чувствует себя святым Георгием, сражающимся с подземным чудовищем». Лэндон не понял, что он имеет в виду. «С медузой?» «Метафорически, да. Медузы и весь пантеон хтонических божеств живут под землей, потому что они напрямую связаны с матерью-землей. Хтонические существа всегда являлись символами фертильности», — закончил фразу Лэндон, удивляясь, как ему самому это раньше не приходило в голову. «Плодородие», — «Население». «Да, фертильности», — подтвердила Сиенна. «Бертран использовал термин «хтоническое чудовище» для обозначения зловещей угрозы нашей собственной плодовитости. Он считал переизбыток потомства, появившимся на горизонте, чудовищем, которое необходимо срочно укротить, иначе оно нас просто пожрет. «Мы становимся заложниками своей способности к размножению», — сообразил Лэнгдон. «Она и есть хтонический зверь». И Бертран решил бросить вызов этому монстру? Ну как? Пожалуйста, постарайтесь понять, — просительно заговорила Сиенна, — что эти проблемы далеко не просты. Отбор всегда неблагодарное занятие. Человек, отрезающий ногу трехлетнему ребенку, — страшный преступник, если, конечно, это не врач, пытающийся спасти его от гангрены. Иногда выбор приходится делать в пользу меньшего из двух зол. К ее глазам снова подступили слезы. «Я знаю, что Бертран преследовал благородную цель, но его методы...» Сиенна отвернулась. Было видно, что она находится на грани срыва. «Сиенна», — обратился к ней Лэндон шепотом, — «мне необходимо понять. Объясните мне, что сделал Бертран? Что он выпустил в мир?» Сиенна взглянула на него, и в ее глазах читался страх. «Он выпустил вирус», — прошептала она. «И этот вирус особенный». Лэндон затаил дыхание. «Расскажите мне». Бертран создал так называемый вирусный вектор. Это вирус, созданный специально для того, чтобы вносить в клетки, которые он атакует, генетическую информацию. Она немного помолчала, давая ему время усвоить услышанное. Вирусный вектор не убивает клетку организма-носителя, но внедряет в нее заданный элемент ДНК, который приводит к существенному изменению ее генома. Но Лэндон пытался понять, что это значило. Вирус изменяет ДНК? Коварство этого вируса, продолжала Сиена, заключается в том, что никто даже не подозревает о том, что инфицирован. Никто не заболевает, и нет никаких симптомов, указывающих на наше генетическое изменение. Лэндон почувствовал, как в висках у него застучала кровь. «И что это за изменение?» Сиена на мгновение прикрыла глаза. «Роберт», — прошептала она, — «как только вирус оказался выпущенным в водохранилище, началась цепная реакция. Каждый, кто оказался в подземелье и вдохнул там воздух, заразился. Все эти люди стали носителями вируса, невольными соучастниками инфицирования окружающих и источником экспоненциального распространения инфекции, которая понеслась по планете, подобно лесному пожару. На сегодня носителями вируса являются абсолютно все жители Земли. И вы, и я, и любой другой». Вскочив на ноги, Лэндон принялся нервно расхаживать перед скамейкой взад-вперед. «Так... что он делает с нами?» — повторил он. Сиенна долго молчала. «Вирус обладает способностью делать человеческий организм бесплодным». Ей было явно не по себе. «Бертран создал чуму бесплодия». Лэнгдон был ошеломлен. «Вирус бесплодия?» Он знал, что существуют вирусы, которые могут вызвать бесплодие, но крайне заразная инфекция, переносимая воздушным путем и способная стерилизовать вмешательством на генетическом уровне, казалось чем-то из другой реальности, какой-то орловской антиутопии. «Бертран часто теоретизировал насчет такого вируса», — тихо сказала Сиенна. «Но я и подумать не могла, что он попытается его создать, не говоря уже о том, что ему это удастся. Когда я получила от него письмо и узнала, что он сделал, то пришла в ужас. Я изо всех сил пыталась его найти и уговорить уничтожить свое творение. Но я опоздала». «Подождите», — прервал ее Лэндон, наконец-то обретая дар речи. «Ну, если вирус делает бесплодными всех людей на Земле, то новых поколений просто не будет, и человечество закончит свое существование сразу». «Верно», — тихим голосом подтвердила Сиенна. «Только целью Бертрана было не уничтожить, а наоборот, сохранить человечество. Поэтому его вирус действует избирательно. Хотя теперь инферно внедрен в ДНК всех людей и будет передаваться по наследству всем грядущим поколениям, он вызовет бесплодие только у определенного процента населения. Другими словами, хотя носителями вируса являются все без исключения жители Земли, стерилизации подвергнется лишь выбранная наугад часть населения планеты. «Какая часть?» — не удержался Лэндон, сам не веря, что задает подобный вопрос. «Как вы знаете, Бертран был одержим черной смертью, эпидемией чумы, которая унесла жизни трети населения Европы. Он верил, что природа сама знает, как производить отбор. Проделав математические расчеты с данными по бесплодию, вызванному вирусом, Бертран пришел в восторг, узнав, что они точно соответствуют уровню смертности при эпидемии чумы, уносившей жизнь каждого третьего. То есть это именно то соотношение, которое позволит прорядить население в нужной для выживания пропорции». «Это чудовищно», — поразился Лэндон. «Черная смерть прорядила стадо и проложила путь к возрождению», — продолжила Сиенна. «И Бертран создал инферно как катализатор глобального обновления, своего рода черную смерть трансгуманизма. Разница лишь в том, что действие вируса приведет не к смерти определенного процента инфицированных, а только к их бесплодию. Поскольку носителями вируса теперь являются все жители Земли, треть населения и сейчас, и в будущих поколениях никогда не сможет произвести потомство. Совсем как рецессивный ген, который передается всему потомству, но проявляется лишь у определенной его части». У Сиены дрожали руки, но она продолжала. «В письме ко мне Бертран говорил, что очень гордится своим творением и считает инферно изящным и гуманным решением проблемы. На ее глаза вновь навернулись слезы, и она их смахнула. По сравнению с жестокостью черной смерти, доля истины, наверное, в этом есть. Не будет никаких больниц, переполненных умирающими, никаких разлагающихся трупов на улицах, никаких скорбящих выживших, оплакивающих своих близких. Люди просто перестанут так много рожать. На планете снизится рождаемость, кривая ее роста изменит направление, и население постепенно начнет сокращаться». Она помолчала. «Результат окажется гораздо эффективнее чумы, которая сокращала население разово и ненадолго, создавая лишь временный провал в графике роста населения. А своим инферно Бертран решил проблему навсегда. И решил ее в духе трансгуманизма. Бертран занимался генной инженерией и работал с зародышевой линией. Он решал проблемы на корневом уровне. Но это же генетический терроризм», — прошептал Лэндон. «Это меняет саму природу человека, причем на фундаментальном уровне». Бертран смотрел на это иначе. Он мечтал исправить роковой изъян в человеческой эволюции, и изъян этот в нашей чрезмерной плодовитости. Человек при всем своем уникальном интеллекте оказался не способен контролировать численность собственной популяции. Ни бесплатная контрацепция, ни образование, ни государственные программы стимулирования малосемейности не приносят нужных результатов. Мы продолжаем рожать, хотим того или нет. Вы знаете, что по данным Центра по контролю и профилактике заболеваний почти половина беременностей в США не запланированной, а в слаборазвитых странах эта цифра составляет свыше 70%. Лэндон уже встречал эти статистические данные, но только сейчас начал осознавать, что за ними стоит. Как биологический вид, люди повторяют судьбу кроликов, которых завезли на Тихоокеанские острова, где они размножались до тех пор, пока не уничтожили там всю экосистему и не вымерли сами. Бертран Зобрист изменил наш вид, пытаясь его спасти путем превращения в менее плодовитых особей. Лэндон глубоко вздохнул и бросил взгляд на видневшиеся на горизонте Босфора суда. Подобно им, он не чувствовал под собой почвы. Звуки сирен раздавались уже рядом, и Лэндон понял, что времени у них осталось совсем немного. «Но самое страшное заключается не в том, — снова заговорила Сиена, — что инферно вызывает бесплодие, а в самой его способности к этому. Переносимый по воздуху вирусный вектор является квантовым скачком, который намного опередил свое время. Бертрану удалось вырвать нас из темных веков генной инженерии и перенести в далекое будущее. Он открыл человечеству доступ к процессу эволюции и предоставил возможность усовершенствовать наш вид широкими мазками. Ящик Пандоры теперь открыт, и обратного пути нет. Бертран создал алгоритм изменения человеческой расы, и если он попадет в плохие руки, то Господь помилуй и сохрани нас. Такую технологию нельзя было создавать. Как только я прочитала письмо Бертрана, в котором он рассказывал, как ему это удалось, я тут же его сожгла и поклялась найти вирус и уничтожить все его следы. «Я не понимаю», — вмешался Лэндон, и его голос дрожал от гнева. «Если вы хотели уничтожить вирус, то почему не сотрудничали с доктором Сински и ВОЗ? Почему не связались с ЦКПЗ или еще с кем-нибудь?» «Вы шутите. Правительственные организации ни в коем случае нельзя допускать к таким технологиям. Подумайте сами, Роберт. На протяжении всей истории человечества любая прорывная научная технология, начиная от получения огня и заканчивая ядерной энергией, обязательно использовалась в военных целях и практически всегда оказывалась в руках сильных государств. Откуда, по-вашему, взялось наше биологическое оружие? Начало его созданию положили исследования таких организаций, как ВОЗ и ЦКПЗ. Технология Бертрана, пандемический вирусный вектор, воздействующий на генетический код, является самым мощным оружием, когда-либо созданным человеком. Она открывает путь к ужасам вообразить, которые просто невозможно, включая создание биологического оружия избирательного действия. Представьте себе патоген, который поражает исключительно людей, чей генетический код имеет определенные этнические маркеры. Он позволит провести масштабную этническую чистку на генетическом уровне. Я понимаю ваши опасения, Сиенна, но эта технология может использоваться и в благих целях, верно? Разве это открытие не дар небес генетической медицине? Например, возможность сделать прививку всему населению Земли? Возможно, но, к сожалению, от людей, облеченных властью, я не жду ничего хорошего. Вдалеке послышался рокот вертолета. Лэндон поднял взгляд и сквозь кроны деревьев увидел над египетским базаром огни летательного аппарата, который огибал холм и направлялся в сторону пристани. Сиена напряглась. «Мне пора уходить», — сказала она, поднимаясь и посмотрела на мост Ататюрка. «Надеюсь, мне удастся перебраться через мост пешком». «А потом вы никуда не пойдете, Сиена», — твердо произнес Лэндон. «Роберт, я вернулась, потому что должна была объясниться». «Теперь вы все знаете». «Нет, Сиена», — возразил он. «Вы вернулись, потому что всю жизнь убегали, а сейчас поняли, что сыты этим по горло». Сиена сникла. «А какой у меня выбор?» — спросила она, глядя, как вертолет медленно облетает залив. «Если меня поймают, то сразу отправят за решетку». «Вы не сделали ничего плохого, Сиенна. Не вы создали этот вирус, и не вы его выпустили». «Да, но я очень постаралась, чтобы Всемирная организация здравоохранения до него не добралась. Если я не окажусь в турецкой тюрьме, то наверняка предстану перед каким-нибудь международным трибуналом по обвинению в биологическом терроризме». Шум двигателя вертолета стал громче, и Лэндон посмотрел на пристань. Вертолет завис над причалами и обшаривал прожектором пришвартованные суда. Сиена готова была сорваться с места в любую секунду. «Послушайте», — обратился к ней Лэндон, стараясь говорить как можно мягче. «Я знаю, через что вам пришлось пройти и что вы испуганы. Но постарайтесь посмотреть на все объективно. Этот вирус создал Бертран». «Вы пытались его остановить, но мне ничего не вышло». «Да, теперь этот вирус на свободе, а научному и медицинскому сообществу надо знать его природу. Вы единственный человек, который знает о нем хоть что-то. Может, есть какая-то возможность его нейтрализовать или как-то противодействовать?» Лэндон не сводил с нее проникновенного взгляда. «Сиенна, миру нужно знать то, что известно вам. Вы не можете просто исчезнуть». Хрупкое тело Сиены било дрожь. Казалось, что переполнявшие ее уныние и тревога вот-вот вырвутся наружу. «Роберт, я не знаю, что мне делать. Я даже не знаю, кто я теперь. Посмотрите на меня». Она провела рукой по лысой голове. «Я превратилась в чудовище. Как я могу?» Лэндон сделал шаг вперед и обнял ее. И в ее объятиях она казалась очень хрупкой и вся дрожала. Он нежно зашептал ей на ухо: «Сиена, я знаю, что вы хотите бежать, но я вас не отпущу. Рано или поздно вам придется кому-то поверить». «Я не знаю», — всхлипывала она, — «я не знаю, смогу ли». Лэндон прижал ее к себе сильнее. «Начните с малого. Сделайте первый шаг. Доверьтесь мне».